позволяла выявить дополнительные диагностические признаки, давала возможность поставить правильный диагноз и в конечном счете выбрать метод лечения. Сопоставляя один признак с другим, выявляя отдельные симптомы болезни, устанавливая особенности симптомов в зависимости от причины их вызвавшей, Ибн Сина создает картину заболевания в целом. Ибн Сина применял выстукивание. При описании различия между асцитом и метеоризмом он пишет: «Если увеличение живота зависит от накопившихся там газов, при постукивании ты получаешь барабанный звук, напоминающий звук, получаемый при постукивании по кожаному мешку, наполненному воздухом. А если увеличение живота зависит от накопления там жидкости, звук при постукивании будет напоминать звук бурдюка, наполненного водой. Признаки водянки. При ударе по животу шума не бывает, но если пошевелить больного, в животе слышится шум взбалтываемой воды». При чтении канона поражает точность и детальность описания симптомов заболеваний. Например, Ибн Сина различал 15 разновидностей боли. Авторы конца XIX века, писавшие о каноне, упрекали Ибн Сину за эту, по их мнению, излишнюю детализацию. Такие упреки едва ли справедливы. Ибн Сина и врачи его времени не имели богатого диагностического арсенала современных врачей. Не было ни микроскопа, ни лабораторий, ни многого другого. Врач вынужден был изощрять свои 5 органов чувств, чтобы установить диагноз болезни, сущности которой он, как правило, не знал, да и не мог знать. Именно поэтому тщательно и подробно изучались особенности того диагностического признака, как боль, большое значение придавалось исследованию мочи и пульса. Описанию различных видов и признаков мочи в каноне посвящено несколько десятков страниц. Подробно излагается процедура сбора мочи для исследования. Это должна быть первая утренняя порция мочи, выделение которой больной не откладывал на долгое время. Встав после ночного сна, больной не должен до мочеиспускания пить воду и есть пищу, и вкушать какую-либо красящую снедь или напиток, как, например, шафран, гранаты и кассию, так как это окрашивает мочу в желтый и красный цвет. Или, например, овощи. Они окрашивают мочу в зеленый цвет, и горькие вещи, они окрашивают мочу в черный цвет. И пусть кожа больного не прикасается что-либо красящее, вроде хенны. У того, кто ею красится, моча иногда бывает окрашена в цвет хенны. Далее указываются условия, которые могут исказить истинную картину мочи. Больной не должен принимать желчегонное, не должен усиленно работать, поститься, предаваться гневу. Говорят, замечает далее Ибн Сина, не следует смотреть в мочу через 6 часов после мочеиспускания, ибо диагностические признаки ее ослабевают, цвет ее меняется, и осадок ее распускается и изменяется или еще более уплотняется. А я говорю, и через час тоже не следует. Подробно описываются основные параметры исследования мочи. Признаки, получаемые по моче, извлекаются из 7 категорий. Категории цвета, категории состояния, категории прозрачности и мутности, категории осадка, категории количества по скудости и обилию, категории запаха и категории пенистости. Есть люди, которые включают в эти категории еще категорию осязания и категорию вкуса, но мы опустим такие категории, избегая и чуждаясь их введения. Каждый из признаков подробно разбирается в особом параграфе. Цвет мочи, например, отличается по оттенкам, оттенок желтизны, оттенок красного, оттенок зеленого.